Глава вторая. Полгода тому назад. Мальчику Гарри было уже целых 9 лет, а с ним еще ни разу в жизни не происходили чудеса. Это было даже как-то несправедливо. Тем более, что в отличие от других детей, Гарри искренне верил в волшебство. Поэтому ему было очень обидно, что именно с ним-то никаких чудес и не случалось. Мальчик учился в самой обыкновенной школе, той, что находилась через улицу от его дома. В тот жаркий летний день Гарри по обыкновению сидел у себя в комнате и читал книгу. Родители были, как всегда, на работе, и тут произошло то, чего Гарри так долго ждал. В его жизнь вошло волшебство, а все началось с самого обыкновенного звонка в дверь. Мальчик побежал по лестнице вниз, но на пороге никого не оказалось. Ну, или почти никого, там стоял большой пес. Белый, с черными пятнышками. Маленькие кожаные ушки смешно свисали, а хвост стоял торчком. «Добрый день!» – весело сказал пес. Гарри подумал, что это ему снится. Он даже вышел на крыльцо, чтобы убедиться, нет ли там кого-нибудь еще. «Вы кто?» – удивился Гарри. «Можно ли мне зайти в дом?» – вежливо попросила собака. «Это вы со мной разговариваете?» – произнес удивленно мальчик. Он не мог поверить своим ушам, что с ним разговаривает собака, да еще прямо на пороге его собственного дома. «Ага», – кивнул пес. «А разве собаки умеют разговаривать по-человечески?» «Не знаю, как остальные, а я умею», – ответила вежливо собака. «Меня моя бабушка научила. Она тоже умела разговаривать так, как это делают люди. Бабушка всегда говорила, что мне это может пригодиться в жизни. Вот и пригодилось». «Меня зовут Гарри», – представился мальчик. «А как тебя зовут?» «А меня Поттер». «Какое странное имя! Никогда не слышал такого!» «Дело в том, что я собака породы Пойнтер», — объяснил пес. «А когда я был совсем маленьким щенком и плохо умел разговаривать, знакомясь, я говорил: «Здравствуйте, я пес породы Поттер». И с тех пор меня все так и зовут Поттером». «Прошу, заходите в дом», — опомнился Гарри. Все-таки он был воспитанный мальчик и знал, что держать гостей в дверях не полагается. Даже таких необычных гостей, как Поттер. «Вы не голодны?» – спросил Гарри. «Я могу предложить вам котлету». «Котлету!» – загорелись глаза у Поттера. «Честно говоря, я так долго путешествовал, что в дороге очень проголодался». Мальчик и собака отправились на кухню, где и продолжили свое знакомство. «Если тебе негде жить, то ты можешь остаться у меня», – с надеждой сказал Гарри. «Я всегда мечтал о собаке». «Я бы с радостью», — уплетая котлету, согласился Поттер. «По ночам на улице бывает довольно прохладно». «Значит, ты останешься?» «А как же твои родители?» — завиляв хвостом, спросил Поттер. «Они у меня добрые», — махнул рукой Гарри. «Я их уговорю». Родители Гарри оказались не против собаки в доме. «Только ты никому не рассказывай, что я говорящий», — предупредил Поттер. «Пусть лучше они об этом не знают. Это будет наша с тобой тайна». «Тайна!» – обрадовался Гарри. «Да, тайна!» – кивнул Поттер. Наконец-то у Гарри появился настоящий друг. Друг, который его слушал, играл с ним без устали. И Гарри уж было подумал, что так будет всегда. Но во вторник, после обеда, когда родителей снова не было дома, в дверь позвонили. На этот раз говорящей собаки за дверью не оказалось, зато на коврике лежал красивый голубой конверт с очень странной треугольной печатью. Возле конверта сидел маленький пушистый кролик персикового цвета. «Письмо для мистера Поттера». «Вы что, тоже умеете разговаривать?» – удивился Гарри, глядя на кролика. «Нас все умеют разговаривать». «Где это у нас?» – удивился Гарри. «В дождевом лесу», – пояснил кролик. «Ну ладно, я поскакал, а то мне еще нужно несколько писем разнести». И только тут Гарри заметил, что у кролика за спиной висит маленькая кожаная почтовая сумка. Такие обычно бывают у почтальонов. Из сумки выглядывали краешки голубых конвертов, точно таких же, как тот, что уже лежал на пороге его дома. «Тебе письмо!» – крикнул Гарри Поттеру. «Письмо!» – обрадовался Поттер. «Я еще никогда в жизни не получал писем!» – признался пес. «Прочитай мне его, пожалуйста, а то я не умею!» – попросил Поттер. Гарри надорвал краешек конверта. И тут произошло что-то совершенно чудесное и невероятное. Из конверта посыпались синие, красные, зеленые звезды. Их было, наверное, много тысяч. Они сверкали, переливались всеми цветами радуги, словно живые. Комната мальчика озарилась огнями и волшебным светом. И следом из голубого конверта сам собой выпорхнул белоснежный лист бумаги и словно бабочка закружил над головой у Гарри и Поттера. Пролетев через всю комнату, листок плавно, словно перышко, опустился на обеденный стол и без посторонней помощи раскрылся. От письма исходило необыкновенное, разноцветное свечение. «Скорее, читай, что там написано!» – потребовал Поттер, завиляв от нетерпения хвостом. Гарри подошел к столу, с опаской взял в руки письмо. Лист бумаги был совершенно чистым, но как только мальчик взял его, на бумаге словно по волшебству появились буквы. Они были как живые и слегка покачивались, будто на белых пенящихся волнах океана. Но Гарри решил ничему больше не удивляться и, прокашлившись, важно начал читать. «Мистеру Поттеру надлежит срочно прибыть в дождевой лес для зачисления его в звериную школу волшебства и чародейства. Адрес школы указан на конверте». Как только Гарри закончил читать, листок выпорхнул из его рук и влетел обратно в голубой конверт. «Странно», — сказал Поттер. «Ни о какой звериной школе волшебства я раньше не слышал». «Ничего странного», — сказал Гарри. «Ты же не обычный пес, а волшебный. Вот тебя и зовут учиться в школу зверей». «Разве я волшебный? По-моему, я самый обычный пес». «Ну разве обычные собаки умеют разговаривать на человеческом языке?» – удивился Гарри. «И потом, раз есть на свете говорящие собаки, значит, должна быть где-нибудь школа, в которой учатся такие волшебные звери». «А как же они обо мне узнали?» – не мог успокоиться Поттер. «Ну, в этой школе живут волшебники, поэтому они все про всех знают». «Здорово!» – завилял хвостом Поттер. «Я всегда мечтал учиться в школе, а уж о звериной школе волшебства я даже и не мечтал». «Тебе повезло», — вздохнул Гарри. «Как же ты?» — вдруг испугался Поттер. «Я без тебя никуда не поеду. Ты теперь мой самый близкий друг. У меня еще никогда в жизни не было настоящего друга. Я не хочу разлучаться с тобой». «А как же быть?» «Я очень хочу, чтобы ты поехал со мной». Гарри часто-часто заморгал глазами, чтобы прогнать прочь неожиданно набежавшую слезу. Ему вдруг стало так грустно и одиноко, что страшно захотелось плакать. Еще никогда в жизни он ни к кому так не привязывался, как к этой собаке. И вот теперь им придется расставаться. Гарри даже отвернулся к окну, чтобы Поттер не увидел одинокой слезы, которая все-таки предательски скатилась по его носу и шлепнулась на нечищенный башмак мальчика. «Меня не отпустят родители», — грустно пояснил Гарри. «Мне ведь всего-навсего 9 лет». «А интересно, где эта школа находится?» — спросил пес, запрыгивая на кресло. Мальчик перевернул конверт и, с трудом разобрав корявый, очень мелкий почерк, прочитал: «Дождевой лес у Медвежьего озера. Школа волшебства и чародейства зверей». «Ага, это ведь совсем недалеко отсюда!» – обрадовался Поттер. «Точно, неподалеку от этого леса живет моя бабушка!» – радостно закричал Гарри. «А она давно зовет меня погостить у нее. Наверное, я смог бы поехать с тобой и быть поблизости от твоей школы».